Глава 29. Момент истины. Мы подкатились к особняку Камышина. Возле входа стояло несколько машин, среди которых я заметил и эксплорер Егора. Похоже, он здесь. Дворецкий Федор не вышел нас встречать, так что я поторопил Льва Григорьевича. «Поскольку нас ждут, думаю, лучше не задерживаться». «Что ты хочешь сделать с Егором?» – спросил тот, пока натягивал перчатки и шапку. «В идеале он нужен мне живым». Он знает достаточно. К тому же он утверждает, что есть устройство, что следит за его пульсом, и как только он умрет, погибнет Елена. Жаль, я бы пристрелил ублюдка на месте. Но если уж решили играть по его правилам... Он распахнул дверь и бодро шагнул на свежий воздух. Я быстро прикинул варианты. Каков шанс, что Егор не знает, что происходит? Скорее всего, очень низкий. Наверняка уже нашелся кто-то, кто сообщил ему о произошедшем в офисе. И то, что он сам не может связаться с той четверкой, тоже наводит на определенные мысли. Да и датчик слежения в телефоне подскажет ему, где я нахожусь. Я выбросил телефон и пистолет на заднее сиденье автомобиля. Пистолет все равно отнимет охрана. «Кирюх, как только скажу, связи нет, отрубай все, что можно, кроме электричества, конечно», – добавил я. «Разумеется». «Дом еще не нашли?» «Нет». Кирилл стал подозрительно немногословен. «На базе все спокойно?» «Да, все хорошо». «Просто обычно ты извишь не меньше моего». «Я переживаю, просто переживаю. Ты влез в осиное гнездо, самое настоящее». «Как будто я не знаю», – вспыхнул я. Парень задел за живое. «Спасибо, что напомнил о моем очень шатком статусе». «Не в этом смысле», – начал он оправдываться, но я отмахнулся. «Не бери в голову, все нормально, прорвемся. Помни про сигнал». Камышин уже постучал в окно и возмущенно развел руками. Я поспешил выйти. «Выгнал меня на чертов холод и секретничает». «Лев Григорьевич, забочусь о нашей поддержке». «Ты многого не договариваешь», – прищурился он. «Просто позвоните брату, когда все кончится, и он объяснит». «Я помню», – чуть раздраженно отозвался Камышин. «Помню, идем. Если нас не убьют, я непременно ему позвоню». Мы неспешно шагали к дому. Сперва я пожалел, что не взял пистолет, отброшенный после всего произошедшего, обратно на заднее сиденье. Но в конечном счете решил, что не так он мне и нужен. Я же играю роль жертвы. А если что, Федор помнит о незабранном мной пистолете. Он открыл перед нами дверь, чуть наклонив голову, как обычно. «Егор здесь?» «Ждет вас уже довольно давно. Я проводил его в ту же комнату, как и всегда». «Хорошо, хорошо». Я обратил внимание, что никто нас не встречает. Охраны нет у дверей. В доме тоже тихо. «Так и должно быть?» Шепотом спросил я у Камышина. «Где все?» «Не имею понятия», – пожал тот плечами. Федор все еще стоял в ожидании моего пальто, и я воспользовался моментом. «Вы же помните, я оставил здесь оружие?» «Да, разумеется». Старичок посмотрел на Камышина, и тот одобрительно кивнул. «Вы поймете, когда придет момент. Держите его при себе и не давайте никому в руки». «Принято», – улыбнулся Федор. «Это мы умеем». С той же загадочной улыбкой он взял мое пальто и удалился. Я проводил его взглядом, вспомнив о словах хозяина дома. «Да, пожалуй, эти старички еще кое-что могут». «Идем», – вздохнул Камышин, – «навстречу судьбе». «Давайте не так пафосно. Этот засранец никак не является нашей судьбой». «Ты прав, ты прав». Лев Григорьевич зашагал в комнату с книжными шкафами, а я, досчитав до пяти, пошел за ним. Просто так, чтобы узнать о реакции Егора на наше появление. И она не заставила себя долго ждать. «Доброго дня!» – бодро и весело проговорил Егор еще до того, как я очутился в комнате. «А где второй? Где охрана? Где водитель? Что произошло?» Он умело сыграл тоном, быстро перейдя от веселости к озабоченности и тревоге. При этом глаза его оставались холодными, непрерывно мечась от меня к Камышину и обратно. И он точно знал, что я приеду. Ждал меня. Нас обоих. «Ты про Никиту? Он пока в машине, разговаривает. Что-то там с девушкой похоже». Лев Григорьевич не стал изобретать велосипед и ловко ввернул ту же отмазку, что использовал сам Никита в разговоре с нами. «Надеюсь, ничего серьезного с ним не случится», – попробовал улыбнуться Егор. «Нет, конечно, это ведь женщины. От них всегда одни проблемы. Так и норовят в горло вцепиться», – произнес я. «Есть такие, особенно если их разозлить», – парировал Егор. Рука все еще на перевязи, и я порадовался, что изделие доктора Игнатьева не вышло за пределы ОВР. Его поистине волшебные пакеты могли бы вылечить его руку за пару часов, но страдания Егора приносили исключительно положительные эмоции. «Так ты хотел меня видеть?» — спросил Камышин, удобно устроившись в кресле. «Мы же вроде бы как вчера все обсудили. И я тебе четко сказал свое мнение. Или ты надеешься, что за прошедшие часы что-то изменилось?» «Я рассчитывал, что вы подумали», — слегка замялся парень. «Дело в том, что многие сейчас играют очень жестко и наверняка могут сделать что-то». «Сделать что?» «Хозяин дома сидел передо мной, я же стоял практически над ним, наблюдая за происходящим и пытаясь оценить, откуда ждать нападения. Высокие окна и плотный лес снижали риск появления снайпера. Наличие Володи где-то неподалеку тоже повышало наш успех. Ненамного, но все же. Из комнаты вело еще несколько дверей. То, что за некоторыми из них могут скрываться люди, стало понятно сразу». «Нанести ощутимый удар по деловой репутации, например», – нашелся наконец парень. И как он только что-то планировал. Разве что мне наконец удалось опередить его. Я оперся на спинку кресла и внимательно изучал его лицо. Все еще бегают его подлые глазенки, как у загнанного зверя. Если бы Камышин приехал с Никитой, ситуация имела иной исход. Но продажный мальчишка прокололся, получил заслуженную пулю и теперь не мешал нам. Лично я откровенно наслаждался тем, как Егор пытается выпутаться из собственной паутины, в которую угодил из-за проблемных союзников. «Ты слишком юн, Егор», — рассмеялся Камышин. «Не молод, не неопытен. Ты юн. Ты не пережил то, что удалось пережить мне. И эти слова об ощутимых ударах, они могут повлиять на таких же неопытных юнцов. Что мне можно сделать?» «Романову удалось весьма успешно», — начал был Егор. «Романов, ха, этот слизняк теперь в моих руках, а все, что он делал, сущие мелочи». «Но ведь послушай меня, мой дорогой друг». Камышин высказал это обращение так, словно только что оплевал парня. И как он только так умеет. Я вдруг понял, что заслушался тем, как он разговаривает. Ночь прошла, наступило утро. Я действительно подумал и понял, что не собираюсь ничего отдавать. Никому. У меня есть новые рычаги, новые документы, новые доказательства. «Доказательства?» – изобразил недоумение Егор. «Доказательства чего?» «Связи отдельных лиц с моими противниками, и надо их использовать». Я прямо-таки видел, как ему хочется выбросить последний козырь, но риск раскрыть себя заставлял его сдерживаться. Едва не улыбнувшись, я сохранял серьезность до последнего. Камышин играл просто великолепно, не скрывая при этом своего отношения к бывшему соратнику. «Хотя жаль, конечно, что большая часть данных сгорела», — вдруг произнес Лев Григорьевич. Егор посмотрел в сторону прохода, ведущего в комнату со стороны входа. «Что-то Никиты долго нет», — сказал он задумчиво. «Вот ты и спалился», — подумал я. Но хозяин дома все еще держался, стараясь отыграть свою роль до конца. Это действительно приносило ему удовольствие. Потому что, закинув ногу на ногу, он повернулся, тоже посмотреть в сторону прохода. Поднял голову и подмигнул мне. «Зачем он тебе?» Егор всем своим видом выражал глубокую озабоченность. Напряженное лицо выдавало серьезные раздумья. Он явно никак не мог решиться, как действовать дальше. В этот момент я подумал, что мое место выдают и меня. Раньше я никогда не держался Камышина, и было бы логичнее сразу же сесть в третье кресло. Но я этого не сделал. Переигрывать было уже поздно. «Знаешь ли ты, что ходят слухи о предателе в моей команде?» Не дождавшись ответа, пошел в атаку Лев Григорьевич. «Нет, не доводилось», — покачал головой парень. «Что он не просто жирует на моем деле, но еще и активно вербует моих же людей». «Вы уже выяснили, кто это?» Егор ни капли не побледнел. «Думаю, что ты уже и сам догадался». Камышин вдруг убрал из голоса всю агрессию и мягко и легко высказал ответ. «Никита». «Этого не может быть!» На его лице смешались разные чувства. Наша беседа вдруг перестала контролироваться вовсе. «Да брось, ты же наверняка догадывался». Продолжил давить на него хозяин дома. С его поведением, вечными переписками. Только вот... «Хватит!» — рявкнул Егор. Наступил момент истины. Я и не думал, что он так быстро и легко сломается. Ведь Камышин практически ничего не сделал для того, чтобы расколоть его. Так, слегка нагнетал атмосферу. «Что такое?» «Хватит ваших игр!» Они у меня уже вот!» Он провел пальцем поперек горла. «Я работал на вас, помогал. А вы? Я думал, что вы по достоинству оцените мою дружбу». «Твою что?» — взревел Камышин, вскакивая с кресла. «То, что ты сотворил сегодня, тоже проявление твоей дружбы?» «Ах, так вы знаете. Ну да, ну да», — пробормотал Егор. «Стоило ожидать». «Иди сюда!» — крикнул он мне. Я решил, что свою роль надо доиграть до конца и по возможности быстро отрубить в доме связь. Егор быстро стащил с меня бронежилет, насколько это позволяла ему свободная рука. У дальней стены комнаты я заметил пару человек, которые возникли словно из ниоткуда. Даже дверь не скрипнула. «Мы что, не одни здесь?» – спросил я, наблюдая, как Егор, морщась, пытается влезть в черный жилет. К счастью, на мне еще оставалась моя защитная рубашка от ОВР. «Нет, конечно!» – он махнул рукой, и к нам подошел один из охранников. Судя по тому, как скривился Камышин, это был еще один из его лояльных сотрудников. «Я решил, что пора. Здесь же нет связи, никакой!» Начал я в то время, как Егор обошел кресло, взял в руки пистолет и протянул его мне. «Принято», – спустя 3 секунды ответил Кирилл. «Отрубаю все в радиусе 25 километров». Ничего не произошло, но я знал, что наши спецы не ошибаются в таких вещах. Егор неподвижно стоял напротив, охранник рядом, сложив руки на груди. «Зачем он мне?» – спросил я, и парень настойчиво толкнул оружие. «Твое последнее задание!» – он ткнул пальцем в Камышина. «Убери его, сейчас!» Наверняка те, кто постоянно держит оружие в руках, ощущают эту разницу в пару сотен граммов, когда обойма пуста или пистолет полностью заряжен. Я покачал его в ладони, но не заметил ничего особенного. «Ну, давай, ты знаешь, что будет, если не выполнишь». «Подтверждаю полное отсутствие связи на всех частотах, кроме нашей», – протараторил Кирилл. Я повернулся к Камышину с пистолетом, опущенным стволом вниз. Хозяин дома выглядел действительно испуганным. Это мы с ним никак не обговаривали, и я прекрасно понимал, что тонко действовать уже не получится. «Стреляй же!» – прошипел Егор. «Ты тот еще любитель фокусов», – негромко ответил я, но слышали все. Стоял я теперь лицом к проходу. В нем мелькнула голова Федора. «Давай представим, что ты решил меня кинуть». «Что?» Я осторожно покачал оружие еще раз, потом поднес к лицу. Глок. Опять австриец. Нажав на кнопку выброса, отшвырнул почти невесомую обойму в сторону, и та отлетела к ногам Камышина. «Пустая!» — крикнул старик, наклонившись вперед. «Ты хотел меня подставить, кажется. Не понимаю только зачем», — сказал я, глядя в лицо Егору. Дернул затвор, патронник тоже оказался пустым. «Последняя попытка оправдаться?» Я медленно отошел к Камышину. Парень молчал. Слово решил взять хозяин дома. «Ты последняя скотина, Егор. Из-за тебя погибло немало хороших людей. Просто из-за того, что ты хотел получить больше, чем заслуживал. В итоге ты понадеялся на то, что твой друг, или он и не друг тебе вовсе, застрелит меня. А что потом?» «Вот же он, момент истины», — улыбнулся Егор. «Я тут все думаю, знаете вы или нет. А вы, я так понял, уже сдружились. Что он вам наплел? Что?» «Все рассказал», — отрезал Камышин. «Так уж и все». Парень осторожно сел в кресло. Жилет немного сковывал движение, оттого подстреленная рука вызывала боль. К нему подошел и второй. «Совершенно», — уверенный в своих силах, произнес Лев Григорьевич. «Можешь ничего не изобретать», — сказал я. «Мы знаем все. Доказательства нам любезно предоставил сам Никита». Егор открыл рот, но я не дал ему ответить. Его тело сейчас лежит где-то на полпути к Москве. Уж очень легко он прокололся. «Да что ты...» «Я тебе больше скажу. Вся твоя неотразимая четверка примерно в том же состоянии. Не знаю, чего ты хотел добиться. Подставить меня еще раньше или вовсе убрать». «Я думал, что мы с тобой договорились», — крикнул он. «Мы с тобой нормально сотрудничали, потому что ты не создавал мне проблем». «Зато ты создал мне их гораздо раньше». Я заложил руки за спину, услышав позади себя шаги Дворецкого. «Господа», – невозмутимо произнес он, – «не желаете ли чаю?» Он остановился, чуть прикрывшись мной, и, несмотря на накалившуюся обстановку, явно не собирался уходить. «Не желаем, Федор», – крикнул Егор. Я ощутил, как в раскрытую ладонь лег пистолет. Уверенность с моей стороны зашкаливала. Всего 3 противника, из которых один даже толком стрелять не сможет. «Я не буду заставлять тебя раскрывать все карты, но ты ответишь на несколько моих вопросов?» Вежливо поинтересовался я. «Ты, кажется, шутишь?» Презрительно скривился он, и к его креслу приблизился второй. Этакое подобие фронта, 3 на 3. Придется, правда, как-то выручать Камышина, ведь первые пули явно полетят в него. «Если что», — шепнул дворецкий мне в ухо, — «в спинках спрятаны стальные пластины». «А ты все еще здесь?» «Мне показалось, что я плохо расслышал», — отозвался Федор на окрик Егора. «Вы все думаете, что я здесь шутки шучу?» — вскричал парень. Охрана рядом с ним неспешно достала оружие. «Пожалуй, ты первый поймешь, что со мной шутить не стоит». Он достал телефон, набрал номер и приложил аппарат к уху. Прошли секунды, долгие и томительные, пока он, наконец, не посмотрел в ярости на устройство. Кирилл справился, я же облегченно выдохнул. Егор принялся усердно щелкать по экрану. Я размял затекшие пальцы. Скоро придется действовать. «Черт возьми! Кусок говна!» Егор злобно швырнул телефон на пол, расколов его на несколько частей. «Я бы попросил тебя не портить мой дом», – рассердился Камышин. «Дай свой!» – требовательно повернулся к одному из охранников Егор. «Сейчас же!» «С огромным удовольствием я бы посмотрел, как ты расколотишь все телефоны в доме», – произнес я и с наслаждением наблюдал за видом напротив. Нахмурившийся и одновременно озадаченный Егор с протянутой рукой, охранник справа от него с ладонью в кармане и примерно таким же выражением лица. Второй, что слева, выглядел так, будто он вообще не с ними. «Картина маслом!» – расхохотался Камышин. «Что ты сказал?» – уставился на меня Егор. «Я сказал, что во всем доме не работает связь, если ты еще не понял». Повисла неловкая тишина. Хотя как она может быть неловкой? Все просто заткнулись, оставшись на некоторое время в тех же позах. Я представил, как улыбается Камышин, сосредоточенный Федор Дворецкий, который не собирался уходить из опасного места, по-прежнему частично прикрывался мной и креслом Льва Григорьевича. По сути, мы уже разрубили узел лжи. Осталось сделать последнее.